Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здравствуй, будь Михаил. Здравия, Алексей, а здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Нас опять покачивает ботик Василия Васильевича. Это означает, что мы в программе «Давайте поговорим». И о чем сегодня поговорим? В интернете все больше и больше роликов о том, что наша Земля перешла в пятое измерение, всеобщего счастья, благости и так далее. Даже мы с тобой записывали ролик, в котором поясняли, что обстоятельства стали другими, вот, и ответственность стала другой. Но в данной передаче я не хочу, чтобы мы продолжали, как другие, вот в этих розовых очках бегать, прыгать, скакать, рассказывая о том, как у нас тут уже счастье вот-вот оно либо уже наступило, либо наступает, обратиться к тому, что происходит на самом деле. А на самом деле я вижу, что мы все больше и больше превращаемся в цивилизацию мусора. Вот давай попробуем в этой передаче обратить на это внимание людей и попробовать, я со своей стороны какие-то шаги выскажу, которые я делаю. Ты со своей стороны, может, тоже советы дашь, как все-таки нам эту ситуацию исправить и как сделать так, чтобы мы не использовали нашу матушку Землю как помойку. Вот об этом давай и поговорим. Давай, давай. Начинай говорить. Основной момент, то, что я вижу, как развивается ситуация, если брать время советское и время сейчас. Разнообразие товаров и услуг возросло, но также возросло большое количество упаковки, которые эти товары и услуги нам заворачивают. Причем для этой упаковки используются материалы, которые предназначены для того, чтобы лежать годами, десятилетиями, а может даже и веками, и чтобы животная природа не могла их каким-то образом с пользой разложить. И происходит, я так понимаю, недоказанные факты, да, пусть это будет такое мое предположение, но то, что я вижу, что если в других странах приводят пример, там, например, Японию и скандинавские какие-то страны оттуда, где рассказывают, что у них нету мусора, они научились так грамотно все утилизировать, что в итоге и природа не страдает, и все аккуратно там по назначению используется, вторичная переработка. Но у нас это не происходит. Хотя, если отмотать на советский период времени, мы все помним, что ну, те, кто этот период более-менее в сознательном возрасте захватил, помним, что были пункты вторичной переработки, приемы стеклоотары, и там большая часть вот этого молочных продуктов, там каких-то напитков, соки, эти ты мог эту тару повторно сдать. Металл, то же самое, его принимали на переработку, он сдавался, этот металл сдавался, из него выплавлялись новые вещи, причем было грамотно сделано, что даже писались такие интересные сказки или истории. Как, например, там вот я помню, читал про путешествие ржавого чайника, который вот он был ржавым чайником, как у него там жизнь закончилась, он попал на свалку, его переработали, из него изготовили какие-то новые полезные вещи. И мне это так вдохновляло, что я потом, значит, смотрел там у бабушки с дедушкой в стайке, чего бы отнести на пункт приема, и там при очередном субботнике туда это дело относил, то есть металлическое. И это было верно, потому что зачем разрывать землю в новом, ну, портить землю, если можно повторно использовать то, что есть. Сейчас же, что я вижу, В нашей стране мы, ну, примитивно я и ты находимся в России, я вижу, что запрет, существует какой-то негласный запрет на строительство мусороперерабатывающих заводов. Хотя я много отдельных вещей, в том числе и от тебя конкретно, как можно очень быстро вот эти мусорные свалки повторно использовать так, чтобы вместо вреда была польза. Но если мы видим такой запрет на высшем уровне, то давайте, может, подумаем вот о чем. Есть пословица, что с миру по нитке, голому рубаха. А здесь можно сказать так, по-другому. Если каждый из нас по чуть-чуть сделает для улучшения ситуации с тем, чтобы мусора мы выдавали в мир поменьше, а использовали его так, чтобы он вторично перерабатывался побольше, то в итоге это даст огромную пользу нашей земле и нам, так как мы на ней живем. Вот применительно к тому, что есть у меня в жизни. Я сейчас вижу, что людям навязали, идешь куда-то за покупками, купи там прям где-то пластиковый пакет, и, соответственно, потом этот пакет, пока ты обратно нес, он порвался, ты его выкинул, ну и в мусорный ящик. И считается, что вроде как бы, раз ты не выкинул это дело на землю, то ты этим помог земле, экологии. Но опять же, чуть дальше-то заглянем, этот мусорный пакет привезут на свалку и закопают в землю, где он будет там долго лежать и гнить. А следующий момент. Помимо вот этого мусорного пакета, нам навязали, что весь мусор, который у нас есть в квартире, их тоже, этот весь мусор тоже необходимо завязывать вот такие вот пластиковые пакеты. И эти пластиковые пакеты уже нести на мусорку, потому что вроде бы как так удобнее. Но чуть глубже давайте задумаемся. Очень много из того, что мы выкидываем в мусорку, можно безболезненно, как это очень легко, может быть переработано природой в естественных условиях. Я сейчас имею в виду органические отходы, какие-то очистки от овощей, от фруктов, которые могут благополучно сгнить на нашем участке, либо же, вот как, например, по совету Алексея, у меня сейчас тоже есть дома небольшие ящички, в которых живут червячки, куда вот такие, часть таких от органических отходов я им даю на кушание. И в итоге, перерабатывая эти отходы, я получаю прекрасные, ну то что гумус или прекрасное природное удобрение, вот как чернозем, что-то наподобие такая структура, которую можно потом на этой структуре выращивать и дома цветы, так и рассаду, так и если это в большом количестве уже у тебя появляется, ты можешь это дело использовать на дачном участке или реализовывать и другим людям, и на этом тоже какие-то дополнительные деньги получать. То есть уже на этом этапе я вижу, что каждый из нас может внутри своей семьи, начав себя, привить и другим поведение такое, что мусор, который может переработаться органически землей, вот этими организмами живыми, ее без вреда для них и для земли, этот мусор нужно отдельно складывать в отдельное ведро и уже непосредственно там на своем участке в компостную кучу отвозить. Либо же, вот как я говорю, эти ролики распространены в большом количестве, как можно сделать дома такие небольшие ящики, в которых разводить червей, которые будут давать тебе удобрения для цветов, для рассады и для твоего огорода. Следующий вариант. Можно вспомнить, зачем изобретать велосипед, обратимся к опыту, который вот мы застали. В Советском Союзе было принято ходить на рынке сумочки-авоськи. Это плетеная такая вот удачная конструкция, то есть она умещается в кулачок или там в карман незаметно, долговечно, легко эту конструкцию, если она повредилась, восстановить. И позволяет необходимые продукты принести и не покупать каждый раз эти пластиковые пакеты. Дальше, вполне, я думаю, если мы, это будет запрос общий, мы можем вместе обратиться в какие-то, ну, там, допустим, где занимаются переработкой вторичной пластика, туда им поставлять вот этот пластик на переработку. Либо же, вот раньше были еще такие бумага, как бы вторичной переработки, которая тоже там в нее заворачивалась, там какая-то продукция. Есть даже вот сейчас марки очень, да, как называется, раскрученные. Они кичатся, или как правильно, выставляют на показ, что у них вот такие биоразлагаемые пакеты, но они почему-то не говорят, что у них там много чего, которое остальное не биоразлагаемое, в том числе реклама повсеместная. То есть мой посыл сейчас идет к чему? То есть давайте каждый из нас задумается вот о чем. Если мы оставим все как сейчас, как оно есть, то через небольшой промежуток времени, как бы мы ни говорили, там пятое там измерение или шестое там нас уже настигает, но Земля будет настолько отравлена, что жить на ней будет тяжело, невозможно. То есть эти свалки, они дымят, они вот эти продукты, которые там гниют, не могут естественным образом быстро быть переработаны природой, они в итоге уходят в подземные воды, а потом подземные эти воды, там же где-то недалеко соседские участки, где идут водозаборы этих вод, люди пьют это, болеют, страдают, и опять этот круг по новому циклу запускается, потому что опять покупаются какие-то лекарства в такой же упаковке, которая потом идет на мусорку, и мы еще больше этот снежный ком мусора накапливается. Вот, то есть мой совет, давайте каждый из нас возьмем ответственность, хотя бы минимальную, то, что мы можем делать сами. Часть из нашего мусора, который мы можем переработать с помощью вот микроорганизмов Земли быстро и безопасно, как для Земли, так и для нас, этот мусор именно так и перерабатывать. Дальше. Покупать продукты, те, которые содержат минимальное количество вот этой вот всей упаковочной тары, которая трудно перерабатывается. То есть есть, например, картонные коробочки какие-то, есть пластик, там отводной пластик, потом еще там сверху пластик, еще там 10 пластиков, а внутри там по сути пшик. То есть вот такие посылки приходят к нам из-за границы. Вот я сейчас наблюдаю, что насколько плохо относятся те, кто... По сути, мы производим упаковку сейчас, а не то, что полезно. То есть, во-первых, получается, обращаем внимание при покупках на те продукты, которые, используя сами, мы то, что останется от них, сможем легко утилизировать на земле, не грубя ее, не нарушая ее вот это... экосистему, так сказать. И второй момент, это все-таки давайте будем использовать хотя бы сумки какие-то, которые многоразовые, то есть шить их или же покупать, то есть заказывать те, которые позволят постоянно не тратиться на эти пластиковые пакеты. Дальше, по возможности желательно нам объединяться, потому что, конечно, для одного человека открывать предприятие по вторичной переработке пластика, это там твои одной пластиковой бутылки, это, ну, как это говорят, невыгодно экономически. Но если таких у нас в каждом городе будут тысячи, то уже даже один из нас создаст такое предприятие по вторичной переработке, и мы ему будем поставлять этот материал для переработки, то этим мы значительно еще больше сделаем пользу природе. Ну вот как бы основные моменты, которые я сейчас заметил. Еще, знаешь, кстати, тоже вот тоже третий момент про воду. Вот то соотношение, которое мы воды сейчас тратим, живя в квартирах, это по идее этой водой, если в ней не будет присутствовать вот этих химических вредных примесей, этой же водой можно было бы и поливать что-то, допустим, если это на твоем участке, да, Но если ты туда добавляешь какую-то химию, то по сути вот это вот, например, там ванна с водой, в которой ты мылся и долил туда там немного шампуня, приходится потом по сути вот этот куб воды, он становится водой вредной, отравленной. То есть есть же естественное, там природное, как это, там древесный уголь или что-то наподобие вот, технологии. Надо тоже вспоминать, как наши предки в древности это использовали, не губя природу. То есть, если ты моешься, но делаешь так, что потом воду, которой ты помылся, можно повторно использовать в природе. Вот этот тоже. Вот как-то так. Благодарю. Интересно, у тебя получился доклад. Ты ничего нового ты не рассказал. Ты просто призвал людей к тому, чтобы то, что уже известно, наконец-то взять на вооружение. Люди, очнитесь. Мы все время жалуемся на какие-то проблемы. То экология не такая, то чего-то не хватает. А при этом что мы сами-то делаем? Ну разве мы следим за тем, чтобы экология была экологичной? Уж извините за это иностранные каламбуры или там еще как-то это назвать, может быть. Или то, что у нас была чистая пища. А откуда чистая пища возьмется? Если вы идете и покупаете то, что отравлено, вы можете на это жаловаться бесконечно долго, но при этом вы себя будете отравлять. Мало того, если вы за это платите, продавец получает с этого прибыль. А раз он получил прибыль, это говорит о том, что он на правильном пути, как продавец, как изготовитель. И значит, это надо изготавливать, это продавать вам. Если вы не требуете чего-то другого, то что вам еще поставлять? И сколько угодно вы можете говорить, что в магазинах отрава. Да, отрава. И эта отрава будет попадать на ваши столы, она будет травить вас и ваших детей, потому что вы за это платите, значит, вы оплачиваете изготовление новой партии, которая в этот же магазин придет. И вместо того, чтобы объединиться с кем-то, вместо того, чтобы познать, как что производить, вы просто покупаете. Это самый простой путь. Это путь для тех, кто готов потреблять. И если мы сейчас опять вернемся к славяно-русской варновости, уж извините, но тогда есть те, кто потребляет это. Вот потребители. Потребители. Они готовы только потреблять. Изготавливать только то, или потреблять только то, что сверху им указывают. Раз так, значит, есть те, которые это все производят для того, чтобы сюда сбывать. Значит, есть те, которые говорят, что необходимо продавать, что необходимо изготавливать. Значит, есть те, которые дают основную идеологию. Помним, если есть главная идеология, то в этом случае она выстраивает все маленькие подидеологии под собой. И если цель у нас самоуничтожение, то в этом случае здесь и будет уничтожение. Так кто нам мешает чуть-чуть пошире взглянуть и выйти на уровень созидателей, создателей? Кто нам мешает осознавать этот мир, быть человече с большой буквы? Те, которые готовы осмыслять. Идеи, управление, воплощение, потребление или создание. Кто нам мешает через это все пройти и стать азами? Стать человеками с большой буквы? Стать управленцами своей жизни? Да никто, кроме нас самих. Человек начинается с того, что он не выбрасывает мусор из своего дома под забор соседу. Или в канаву, которая вырыта не для мусора, которая вырыта для стока воды. Человек начинается там, где нет разрухи в клозетах. Где по парадной лестнице не ходит в грязных калошах. Вот там начинается человек. А если мы, как поросята, пачкаем все, а потом жалуемся на то, что грязно, уж извините, мы поросятами являемся. А если мы являемся поросятами, то обязательно найдется тот, кто этим поросятам начнет распоряжаться. И недостаточно поросенку на шейку повесить колокольчик на красивой какой-нибудь ленточке. Недостаточно одеть его во что-то красивое и цивилизационное. Поросенок, выйдя на улицу, в этом цивилизационном, красивом, с ленточкой и колокольчиком, плюхнется в первую лужу, потому что он по сути поросенок. Он не понимает, что можно жить по-другому. И для него вот эта вот цивилизация вся, красота. Так, по боку. Главное, лужа, чтобы была побольше. И он не перестанет гадить только потому, что ему захотелось гадить. Даже если он будет одет во фраке с головы до самой хвостика. Поросенок остается поросенком. Вот чтобы перестать быть поросенком, надо начинать мыслить не как животное, человекообразное, а как человек. А для этого нужно понять свое предназначение, главную цель в жизни. Приложить усилия, чтобы найти какие-то способы достижения этого. И вот тогда вступает в дело поговорка. Если вы делаете шаг к истине, истина бежит в вашу сторону. Если вы делаете шаг к богам, то боги летят к вам навстречу. Задумайтесь об этом. Ничего сложного здесь нет. Это простые истины нашего бытия. И вот тогда мы перестанем продавать свои богатства тем, кто из этого богатства делает мусор. И потом мы с удивлением обнаружим, что наши помойки перестали расти. Потому что мы не продаем наше богатство для изготовления мусора, которое поступает в обмен на наше сырье и забивает нашу землю. Мы тогда начнем больше и больше внедрять технологии, которые перерабатываются очень просто. И плюс ко всему дают энергию, дают плодородную почву. На плодородной почве растут экологически чистые продукты. Меньше тратится воды, потому что мы утилизируем ту воду, которая от нас выходит в канализацию. И она не превращает в заболоченное какое-то пространство нашу землю. Только из-за того, что она вонючая. Нет. Она нами употребляется, потому что мы туда сливаем только то, что можно переработать, а не какую-то химию. Чем больше у вас устремлений жить в радости и благости, тем больше пространство отвечает на вашу просьбу. Оно создает условия, при которых все это воплощается. Так устроен наш мир. Вот то, что вы выделяете в этот мир, то в конечном итоге к вам и возвращается. Нужно приложить немножечко усилий, чтобы забраться на дерево, посмотреть, что нас окружает. Об этом мы говорили в одной из передач. У меня, например, ты немножечко о себе рассказал, я себе расскажу. У меня есть одна проблемка. У меня дефицит пластиковой тары. Дефицит пластиковой тары, потому что я ничего не покупаю. Пластики практически. Если случается где-то купить бутилизированную воду, это тогда, когда уже вообще нет какого-то выхода, и нужно что-то вот реально попить, а из лужи пить не хочется. И то я стараюсь себя в такие условия не ставить. А если мне нужна пластиковая тара, то пластиковая тара у меня не просто выбрасывается, она превращается в какие-то поделки, которые нужны в саду, в огороде. И я порой хожу по деревне, хожу там по лесу, собака, когда гуляю, собираю пластиковые бутылки, разбросанные какими-то туристами на квадроциклах, которые проехали, выпили бутылочку и ее выбросили. Если она употребима, я приношу на свой участок и ее употребляю. Если она неупотребима, я собираю, несу к себе и потом или ее утилизирую у себя, или везу в город, потому что сейчас стали собирать пластиковую тару. У меня нет пищевых отходов, потому что мои пищевые отходы перерабатываются червями. Как дома, так летом и на своем участке. И взамен я получаю удобрения классные, экологически чистые, а не просто так что-то купленное в магазине. Тем самым я экономлю огромные деньги, потому что я не покупаю этого всего. Я трачу деньги на еду, если моей еды не хватает, а остатки идут на производство высококачественного удобрения, в котором я выращиваю что-то новое. До сих пор у нас лежат еще тыквы, которые в том году были выращены и которые мы употребляем по необходимости. Хранятся нормально. Морковка Если нужна картошка в небольшом количестве, потому что картошки мало употребляем, она тоже есть. Лук, ну, с луком посложнее, был не урожай. Ну и с луком тоже можно разобраться. Год, конечно, на год не приходится, но пока живешь один, то в этом случае одному приходится и радоваться урожаю, и переживать за урожай. За неурожай, вернее. А если мы живем совместно, если что-то производим, то вот эти все неприятности, они как-то так уходят на второй план, потому что больше производится и лучшего качества производится. И каждый занимается тем делом, которое ему ближе. Так что общинность, правильное сознание, заявки в пространство создают нам то, что мы хотим. И потом созданное нами, по нашим заявкам, мы же сами применяем в своей жизни. Хотите жить в чистом мире? Не нанимайте дворников. Следите за экологией сознания. Как только ваше сознание будет экологично, если вы правильно будете мыслить, то в этом случае будет срабатывать поговорка: чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. И правда, порядок не там, где много тюрем, а там, где мало преступлений. А чтобы не было преступлений, не было грязи, на данном этапе маленького ребенка вкладывайте в него правильное миропонимание, правильное мировоззрение. И все станет на свои места. И преступлений станет меньше перед человечеством, природой и перед вами лично. И будете жить в чистом мире. Учитесь сами и учите других мыслить правильно, быть творцами. Не выбрасывайте мусор с головы, и тогда не будет появляться мусор вокруг вас. Ну, пожалуй, все. Алексей, еще дополню немножко, какой момент. Может, нас услышат люди, которые вот где-то во власти занимаются тем, что дают приказы по благоустройству чистоты вот этого в городе. Я заметил такой момент, когда под деревьями выгребают все листья, которые деревья вот осенью роняет. По сути, эти листья – это естественное удобрение, которое будет питать корни дерева. А дальше происходит, вот после этой глупости, то, что дерево начинает чахнуть, его начинают добавлять какую-то химию, чтобы оно как-то выжило. То есть, еще раз, вот на что обратите внимание. Есть моменты, в которые нам лучше не вмешиваться. Природа, она мудрее нас. И зачем менять то, что и так совершенно? Вот этот тоже момент важен. Михаил, если мы начнем сейчас предлагать какие-то обыкновенные природные способы бытия, то в этом случае это будет не одна передача. Поэтому я предлагаю в этой программе нам ограничиться, а следующую передачу, если таковое будет необходимо, посвятить тем технологиям, которые позволяют элементарно, без каких-либо серьезных вливаний денег, улучшать нашу жизнь, улучшать, так сказать, экологию, уж извините, опять же, за иностранное слово, то есть лад с природой, и чтобы всем было хорошо от этого. И тогда мы с тобой можем поговорить и про утилизацию отходов, и как себя вести правильно с грядками, и как себя вести правильно с деревьями и с травкой, которые живут вокруг нас. Да, я согласен. На сем, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за очередную интересную тему, за интересный доклад. Призываю всех не быть равнодушными, включайтесь в эту жизнь. И все у нас тогда будет хорошо. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добрым. Штурмовать далеко море посылала нас страна.